она не уставала говорить, что мне здорово повезло работать с сэром Джоном, создавать чудесные маленькие эпизоды, благодаря которым ценность постановки возрастала. У меня хватало здравого смысла понимать, что она говорит правду, хотя и преувеличивает. Она никак не могла взять в толк. Как это я не знаю Шекспира? Ну, совсем не знаю. Уж если я так лихо ориентируюсь в Библии короля Якова, то почему пребываю в полном неведении относительно другого великого творения английской культуры? Неужели мои родители не познакомили меня с Шекспиром? Конечно, миледи даже не догадывалась, что у меня были родители. Мой отец, вероятно, слышал о Шекспире, но наверняка отверг его как того, кто растратил свою жизнь по пустякам в театре, в этом царстве дьявола, где ложь облекалась для легковерных в привлекательное одеяние. Я часто поражался, как это обеспеченные и даже очень богатые люди могут хорошо понимать физические лишения бедняков, но в то же время не в состоянии осознать их духовную нищету, одну из причин, по которой те и чувствуют себя такими несчастными. Эту нищету впитывают с молоком матери, и даже образование, если образование ограничивается простым усвоением знаний, не в силах ее искоренить. Миледи родилась в довольно богатой семье, и родители отважно отпустили ее на сцену, когда ей едва исполнилось 14. Но отпустили не куда-нибудь, а в театр сэра Генри Ирвинга, и это было, конечно, не то, что скакать из труппы в труппу и хвататься за любые роли без слов. Быть в труппе хозяина означало твердо стоять на ногах в театральном мире, и не только в смысле жалования. В лицеуме она вся прониклась шекспировским духом и заучила наизусть целые пьесы. Ну разве мог такой человек представить себе все убожество семейной обстановки, в которой рос я? Ну разве могла она представить себе, насколько в стороне от духовной жизни находился Дептфорд? Я нищенствовал в той сфере жизни, в которой она всегда купалась в роскоши. К тому времени, когда мы пересекли Канаду из конца в конец и дали рождественские представления в Ванкувере, я был с миледи на дружеской ноге, конечно, с поправкой на разницу в возрасте и нашем положении в труппе. 2 недели мы выступали в театре «Империал», а, собственно, праздник выпал на воскресный день посередине нашего ванкуверского пребывания. Сэр Джон и миледи пригласили всю труппу на обед к ним в гостиницу. Я впервые ел рождественский обед, хотя, вероятно, и в течение предыдущих 23 лет своей жизни на 25 декабря не сидел голодным. И впервые я находился в отдельном обеденном зале первоклассного отеля. Все там казалось мне великолепным и изящным. И вдобавок каждого ждал сюрприз, рождественский подарок. Девушки получили всякую косметику, маникюрные наборы, шарфики и бог знает что еще. А мужчины — такие большие картонки с сигаретами, которых теперь не увидишь, бумажники и прочую мелочь, хоть и безликую, но довольно приятную. Вот только мне в подарок досталась большая коробка, содержавшая полное собрание Шекспира. Оно было иллюстрировано фотографиями актеров в их лучших ролях, а цветной фронтиспис изображал сэра Джона в роли Гамлета, на который он был удивительно похож на меня. Поперек фотографии он написал: «Двойное благословение, двойная благодать. Счастливого Рождества, Джон Тресайз». Английская «A double blessing is a double grace». Здесь можно также перевести как «благословение двойника, двойная благодать». Каждый хотел увидеть этот подарок, и труппа разделилась на тех, кто считал, что сэр Джон удивительный душка сделать такое для столь скромного члена труппы, и на тех, кто считал, что я завоевываю влияние, несоразмерное моему статусу. Последние ничего не говорили, но об их чувствах можно было догадаться по многозначительному молчанию. Я не знал, что мне делать, потому что впервые в жизни получил подарок. Прежде мне приходилось лишь зарабатывать и воровать, а принимать дар было для меня в диковинку, так что в этой новой роли я смущался, недоумевал и был неловок. Конечно, идея принадлежала миледи, и она, вероятно, ожидала, что я в тот же вечер погружусь в чтение, а утром буду рожден заново, преображенной поэзией высокой трагедии в абсолютно нового Мунго Фетча. К сожалению, я попробовал, прочел несколько страниц, это была буря, и ни слова не понял. Речь там шла о кораблекрушении.